закон в Соединенных Штатах Америки, если не ошибаюсь, был принят в 90-х годах 19 века. У нас в России на 100 лет позже. Подробно об антимонопольной политике говорится в тексте этой лекции, прилагаемой к данному визуальному курсу. Я скажу буквально два слова, что антимонопольная политика – это политика содействия конкуренции. На это она направлена. У нас в России совсем недавно был принят новый антимонопольный закон. В 2006 году был принят закон о защите конкуренции. Очень полезный закон, содержит много интересных положений, новых положений, которые направлены на то, чтобы препятствовать монопольному доминированию на рынках. Но с другой стороны, наша политика в России, политика российского правительства в этом смысле, как минимум неоднозначна. С одной стороны, принимается очень полезный антимонопольный закон, а с другой стороны создаются все новые и новые крупные фирмы под государственным контролем. Так называемые национальные чемпионы. С одной стороны мы боремся с монополизмом, с другой стороны мы развиваем монополизм. Рособоронэкспорт втягивает в свою орбиту все новые и новые предприятия, формирует холдинги под государственным контролем, под своим контролем. То же самое происходит и в авиастроении. Еще раз повторяю, подробно об этом вы прочтете в тексте лекции. Хотелось бы только осторожно выразить сомнение в эффективности подобной политики. Большинство зарубежных экспертов и отечественных экспертов считают, что политика государственной поддержки крупных компаний приведет только к тому, что эти компании станут неэффективными. Государственная поддержка, отсутствие конкуренции убьет бизнес. Ну, а подробнее, честно говоря, прочтете об этом в текстах лекции.